Глава 107. Атаковать Ричарда Абдайка Линда решила в субботу. Из собственного опыта она знала, что во второй выходной мужчины становились сонными. Заправив ТПРС, она встала в засаде за углом и, поглядывая на часы, стала поджидать свою жертву. В половине десятого, на полчаса позже обычного, зеленая машина Ричарда Абдайка выехала с улицы Боно, остановилась на углу, пропуская машины на главной дороге, и выкатилась на проезд, ведущий до Либерти-Плац. Отпустив жертву метров на 100, Линда неспешно тронулась следом. Утром на улицах было мало праздных дураков, поэтому к красотке в красном кабриолете никто не приставал. Сократив дистанцию вдвое, Линда начала подкрадываться, прячась за пикапом и готовясь выпрыгнуть на светофоре. Вот и красный свет. Ничего не подозревающий Абдайк остановился, а Линда обошла пикап и, сократив дистанцию до критической, выжала тормоз. Послышался визг покрышек, и никелированный бампер ТПРЗа чувствительно тюкнул машину Абдайка. Линда видела, как дернулась от толчка голова водителя. Он резко обернулся и, толкнув дверцу, выскочил на дорогу. Линда напустила на себя испуганный вид и вышла ему навстречу. Поначалу Абдайк готов был наорать на неосторожного дурака. Однако, увидев, с кем имеет дело, пошел медленнее, бросил на помятый задник безразличный взгляд и, улыбнувшись Линде, сказал: «Кажется, вы вляпались в неприятную ситуацию, милочка». «Прошу простить меня, мистер. Сама не понимаю, как это могло случиться. Я обязательно возмещу. Моя страховая компания... Я сейчас принесу полис». «Не нужно. Я верю вам». Но Линда не слушала. Полис был частью ее плана. Подбежав к своему кабриолету, она перегнулась через дверцу, оттопырив очаровательную попку в тесных укороченных шортиках. Поехавшие на зеленый свет водители возбужденно загудели клаксонами и стали кричать в окна всякие глупости. Найдя, наконец, полис, она вернулась к потерпевшему. Но теперь была не в порядке ее спортивная рубашечка. Расстегнулась пара пуговиц, и Абдайк не мог глаз оторвать от великолепного вида. «Вот, пожалуйста, спешите все телефоны, и вам возместят ущерб». «Хорошо, мисс, так я и сделаю». Ричард расплылся в благожелательной улыбке и начал, не торопясь, переписывать в блокнот телефоны. «Давно водите?» «Полгода». Линда надула губки. «Вы, наверное, считаете меня глупой?» «Ну что вы, с кем не бывает. А, кстати, меня зовут Ричард». «Очень приятно. А я Элизабет». Линда жеманно протянула ручку. Затем, будто только заметив, что светит открывшимся вырезом, очаровательно смутилась и, отвернувшись, стала застегиваться. «Это невероятно, но я чувствую себя виноватым», — сказал Абдайк. «Правда? И я тоже. Что ж нам делать, чтобы загладить эту вину друг перед другом?» Линда хихикнула. «А давайте сегодня поужинаем, а?» «А давайте. Вы мне позвоните? Вот моя визитка». «О, Элизабет Мерло!» – восторженно произнес Абдайк, разглядывая карточку, разрисованную цветами и котиками. «Художник! А вы действительно художница?» «Но...» – Линда помялась. «Я себя еще не реализовала, но это в будущем. До свидания, Ричард. До вечера. Звоните». «Непременно позвоню». Абдайк не двигался с места, пока его новая знакомая не уселась в свою игрушечную машинку и не укатила, оставив привкус мечты и запах духов на розовой карточке. «Элизабет Мерло», – повторил он, садясь в машину и пристраивая визитку на стекло на самом видном месте.